Глава 31. Сматриваю и слушаю. От речных ворот мы пошли налево, в район более крупного промышленного производства. Там располагаются кузницы, литейки, цех по постройке подвод и их ремонту. Дальше стекольное производство, за ним каменные мастерские. На минуту остановившись, мне захотелось присмотреться к подводам. Я задумался, может пойти мне туда пристроиться, по специальности, почти соответствующей прежней моей работе. Но торопившийся кросс, для которого здесь не оказалось ничего интересного, кроме грохота и пыли, быстренько уволок меня к ближайшей корчме, где питаются работники промки Астера. В корчме даже без названия мы опять посидели над пивом, и я снова задаю страшно интересующие вопросы, стараясь не показать этого. Как пришлые маги смогли захватить столько власти? Неужели они оказались настолько сильны? На это кросс, держа в руке кружку, как может, отвечает. Пиво здесь оказалось совсем плохенькое, видно, что сильно разбавленное, или изначально водянистое и не выдержанное до конца. Об этом намекает и цена всего 2 грольша. Приятель тоже это почувствовал и потому не торопился выдать пенное одним глотком, первый раз за все время. Корчма оказалась простой столовкой, без антуража, и работает до конца рабочего дня в мастерских. Время обеда прошло, мастеровые забегают иногда прокинуть кружку пива, чтобы промочить горло. Жара стоит серьезная, каменщики все в пыли забегают чаще других. Кросс собрался с силами, все же это пиво и достойно уважения, в лесу и такого не выпьешь, и начал отвечать. «Точно, теперь никто и не знает». Только немного известно про те времена. Маги сами вели летописи событий, других источников почти не осталось. Все, что сохранилось про те времена, осталось в библиотеках дворян. А все дворяне давно в Астрии. Наша земля, Черноземья, оказалась давно поделена на несколько княжеств и герцогств. За скалистыми нагорьями жизнь текла более суровая, и там уже образовалось 3 королевства. Правителям приходилось объединяться, слабым труднее там выжить. Народ на севере проживало поменьше, земля более трудная, не такая, конечно, как на самом дальнем севере. Пшеница там не растет, только рожь. Я отметил про себя, что для кросса такое знание истории достаточно удивительно. Он ведь не ученик в семинарии, не работник умственного труда, но вполне хорошо рассказывает о древних временах, ему это даже нравится, насколько я вижу. Маги не являлись всесильными, поначалу никак и не пытались чем-то управлять. Но какая-то школа у них оказалась серьезнее, чем у местных самоучек, плюс организация и опыт. Через пару лет они подчинили себе самое сильное племя северян. Или сделали его таким уже сами, теперь никто точно не знает. Подчинив одно племя, они не остановились. Вскоре остальные племена попали под власть магов, несмотря на сильнейшую вражду и кровную месть. Жизнь на севере очень трудная, еды часто не хватало. Как-то маги смогли не только силой, но и убеждением привлечь остальные племена. Показали, что можно жить по-другому, не тратя все силы на безнадежную войну за скудные ресурсы. Найти, а точнее отнять еду у соседей. Несколько лет прошло, когда маги обратили свои взоры на Первое Королевство на юге от них. Дело в том, что на границе со льдами и в самих льдах имеется много выходов магической энергии и совсем немного жителей. Скудные земли, угнетаемые холодом от огромной снежно-ледовой шапки, не могут прокормить много народа. Сельское хозяйство из-за короткого лета почти не дает еды. Северяне спасались охотой, собирательством и частенько вымирали целыми племенами. Соседнее королевство, теперь даже и не помнит его название, постоянно воевало с народами севера, разбивая небольшие шайки грабителей. И оказалась весьма обескуражена, обнаружив на своих границах небольшое, но организованное войско, возглавляемое магами. Первые же бои показали, что северяне очень изменились. Воюют по уму, стоят за своих повелителей насмерть. А те, находясь за защитой, могут постепенно ударами разных стихий выбивать самых смелых или самых глупых из войска противников. Маги слаженно били воздухом, огнем и землей, могли создавать щиты, защищая свою пехоту, берегли свою небольшую армию, прикрывая отстрелы дротиков. Так понемногу и перемалывали небольшие армии владетельных сеньоров, разбивали ворота замков издали, сбивали защитников со стен. Армия северян, почти не теряя людей, быстро подстроилась под новые условия ведения войны. Маги купили преданность, пообещав каждому сытную жизнь в соседней стране после завоевания. Росс замолчал, допил остатки и предложил вернуться к Мортенсу. Пришло время хорошо поужинать, посидеть в трактире с прекрасной кухней и отличным пивом. Вот на это он и намекнул, не став даже допивать вторую кружку этого пойла, как сам и выразился. Вопросов у меня стало еще больше. История этих земель раскрывается прямо на глазах. Я вижу, что приятелю нравится рассказывать мне все, что он знает, а знает он довольно много для охотника, даже неприлично много. Я спросил все же, откуда он так много знает про старые времена, на что Крольс ухмыльнулся и поведал мне, что не всегда готовился к жизни охотника. В юности изучал грамоты и учился читать в сиротском доме. Книги ему и доверили нести, когда все, не попавшие на корабли пешком, спасались от беды. Конечно, в заметенных снегом смертных горах все побросали свое добро, пытаясь спастись налегке. Ему пришлось оставлять самые тяжелые книги в снегу, но половину он все-таки вынес и спас. На них выжившие приютские с парой воспитателей жили потом пару лет в ханствах. Работать на полях тоже пришлось, когда пришло зерно с кораблей, вручную сажая и собирая урожай. Ведь множество лошадей и почти все коровы погибли в горах. На них отъелись и очень расплодились северные волки, ставшие на несколько лет серьезной угрозой для всех народов. В гильдии почти половина потерь оказалась от волков в первые годы. Вспомнил Кросс и погрустнел. Когда я спросил, чего задумался, Кросс ответил, что пара друзей его лучших не смогла отбиться от хищников, нашли только место их гибели и оружие погрызенное. Парень всерьез расстроился и замолчал. Тогда я предложил поскорее добраться до Мортенса и помянуть друзей Кросса. Молча мы дошли до трактира, и я, кроме пива, заказал еще и бутыль ресы, чтобы помянуть его товарищей по-настоящему, еще блюдо колбасок и большую тарелку корнеплодов жареных с кислой капустой и мочеными помидорами. Здесь оно считается основным блюдом для обеда. Мясо еще дороговато для основной массы обитателей Астера, тем более в солидном трактире. Как объяснил приятель, свиньи, бараны и козы уже более-менее восстановили численность с их высокой плодовитостью. Свинина понемногу уже даже дешевеет. Лошадей пока не хватает, но и спаслось их побольше, чем коров, и через несколько лет вопрос может быть решен. Вот с молоком реально плохо. На севере не осталось совсем. В ханствах пьют верблюжьи, из Астрии всех коров, что смогли купить, уже вывезли. Да и цены теперь даже близко не подступиться. Молоко, сметана и творог продаются дорого и оказались недоступны большинству жителей города. Что за Сиреневыми горами происходит, осталось неизвестно. Через горы идут едва проходимые тропинки. Может пройти только хорошо подготовленный человек, такой как охотник. А, это который за Нарнийским Нагорьем? Который называется Кардигал? Вроде так, внес я ясность. Они, но так их редко называют, обычно просто Сиреневые, ответил Кросс. Гильдия собиралась несколько раз послать экспедицию, но всегда что-то оказывалось более важным. Тем более провести животных или принести груз через перевалы невозможно. Нет особенно серьезного смысла узнавать, как живут соседи. Дело здесь постоянно не в проворот. Снова восстанавливать порядок, расширять влияние на все Черноземье, бить волков и мясных животных, оленей, лосей, горных баранов. Благо, дикие животные хорошо перенесли зиму, неплохо приспособились и откочевали дружно в места потеплее. Вот с рыбой проблем не имеется, ловится отлично, жители перешли во многом на рыбное меню, варят супы, жарят, солят и вялят. Обозы с рыбой и изделия местной промышленности идут в основном в Астрию и немного в ханство. Там и жители не так густо, и в еде свои предпочтения, продолжает просвещать меня приятель. Услышав про супы, я перехватил девку-разносчицу и дал заказ на рыбную уху. «Надо горяченького супчика похлебать», — объяснил я Кроссу. Раньше я постоянно отдавал предпочтение супам перед вторыми блюдами, частенько просто брал два супа. Отец научил, что жидкое всегда необходимо есть. Мы помянули несколько раз друзей Кросса, сталкивая кружки и обильно поливая стол пеной. Приятель отошел от грустных воспоминаний, с интересом посматривая по сторонам, негромко прокомментировал сидящие за столами две компании. Одну он опознал как астрийцев, четверо ярко одетых и вызывающих смотрящих по сторонам молодых парней и двое мужчин постарше, видимо, наставники, присматривающих за молодежью во время путешествия, без них просто не пускают дворян в земли Астера. Астрия — небольшое княжество.

Астрийцам тоже не сладко пришлось, зима и к ним пришла, но весьма ослабленная. Морозов не было таких, но и урожай пострадал, 2 года полноценно ничего не росло, наше зерно и к ним пошло, — продолжил Кросс. У Астер оказалось так много зерна, пришла очередь снова удивляться мне. Много грузили, пока имелась возможность. Запас большой остался накоплен в городе. С ферм срочно подвезли все остатки. Воздух уже остыл до 10 градусов мороза, а море остывало медленно. Первый лед потолще стал появляться через 5 дней, говорят. Я в это время отходил к отрогам горы, мечтал только об одном — лечь и уснуть в любом месте. А в городе грузили все корабли, что остались в порту. Хорошо, что власть в Астере сразу поняла, чем это грозит, и реквизировала все суда. Везде поставила стражу, загрузила их продовольствием до полной возможности. Тем более, что с севера подошли корабли, бывшие там в портах Гардии и Муклена. Им пришлось удирать сразу, бросая все, что не успели загрузить. Северян тоже реквизировали и грузили по полной. Дай-ка я угадаю, кто с комфортом поплыл на кораблях, а кто пошел на смерть по пояс в снегу. Показал я свою проницательность. — Ты не ошибаешься, — мрачно ответил Кросс. — Поплыли богатеи с семьями и слугами, стражи из тех, кто служил офицерами, в общем, все те, кто решали в городе. Взяли, не буду спорить, и главных мастеров и ремесленников, но гораздо меньше, и без семей, которых обещали довести под охраной до ханств. Посчитай, что кораблей собралось около 100, загрузили людей сверх меры, сидели спина к спине на палубе, воду черпали бортами. Сделали все, что могли по уму. Заклинили городские ворота, собрали караваны и отчалили. Счастье, что ветер дул только северный в паруса. Волнение и бури не беспокоили весь переход, лед еще тонкий не смог остановить корабли. Через неделю около 9000 спасенных выгрузились в первом порту ханства Талаки. Там смогли договориться с ханом, тем более нашлось, что ему предложить. Куда дойдет беда и что будет в степи, никто не знал. Вели себя сдержанно и разумно, стали договариваться и платить, хотя могли легко захватить все бейство. Но воевать в такое время, когда смерть грозит всем, наверное, очень глупо. А зерна на кораблях находилось безмерно. Продолжается интереснейший для меня рассказ. За окнами трактира уже стемнело. За разговорами и выпивкой прошло несколько часов. Пиво и закуска закончились давно. Мы попиваем ресу, не закусывая. Потом я поманил разносчицу и заказал кувшинчик кисленького компота из ягоды, похожий на клюкву. Очень мне он понравился. Прямо витаминный удар по организму. Кроссу еще порцию свиных колбасок и пива. Разговор катится по накатанным рельсам. Мне очень не хочется его прерывать. Приятель просто фантастическим образом закрывает пробелы моего знания о новом мире. Еще мне захотелось посмотреть, смогу ли я накачать Кросса до полного беспамятства. По намекам парней из гильдии это еще никому не удалось. Я коварно после пива пью крепкую ресу, знаю, что градус лучше повышать. Приятель чередует пиво и крепкий алкоголь и подает весомые надежды на мою победу. Австрийские дворяне давно уже ушли, пытаясь очень настойчиво взглядами показать, насколько же они нас презирают. Видно, что очень им не понравился наш независимый вид, что совсем не обращаем на них и их недовольство внимания. Ладно, хоть молчали под суровым присмотром. Меня тоже вштырило неслабо, молоточки постукивают в висках, лицо Кросса расплывается перед глазами, и мне пришлось капитулировать. Хотя и мой приятель уже начал невнятно бормотать, рассказывая самому себе о чем-то из жизни. Из последних сил я позвал Кросса приходить в номер, кровать для него есть, сам прихватил кувшинчик с компотом и ушел. Кросс, по-моему, даже не понял, что остался в гордом одиночестве, так и продолжает бормотать про себя. Проснувшись уже поздним вечером, я с трудом нащупал в полной темноте кувшинчик и выдал половину. Страшно захотелось в туалет, но я не так сейчас уверен, что смогу добраться до горшка, не упав по дороге. Пришлось все же подниматься, и только теперь я увидел очертания сопящего Кросса, лежащего наискосок на соседней кровати. «Зачем же я так напился?» — только и смог промычать я, испытывая невыразимое облегчение от могучей струи, стучащей по донышку горшка. Допив остатки компота, я добрался до двери, проверил, как закрыт засов, и, засунув под него еще стопор, снова упал на кровать, прибольно стукнувшись коленом об угол. Уже в пьяном беспамятстве мне показалось, что знакомый женский голос тихонько зовет меня через дверь, настойчиво, но недолго. Но мало что в мире смогло бы меня заставить подняться в таком состоянии, разве что пожар в трактире. Проснулся я через не знаю сколько времени, снизу доносится женский голос, поющий что-то грустное. «Нет, ребята, пулемета я вам не дам», — пробормотал по-русски. «Я не собираюсь спускаться вниз. Это будет неминуемая стычка с дворянами, в моем состоянии чистое самоубийство с элементами мазохизма». Кросс похрапывает на соседней кровати. Я подумал почему-то о пропущенном ужине, но прохладный воздух так хорошо освежает комнату. При попытке приподняться меня ощутимо зашатало, пол резко приблизился, и я понял, что не протрезвел абсолютно. «Ну и ладно».